время на раздоры, распрек критику и ссоры. Совершить хочу свой век я до конца. Весь мир пестрит своей рекламой, привлекая модной гаммой все твое, что пожелаешь, что бери. Вокруг так много искушений, современных развлечений, но лишь Господа я вижу впереди. А я бегу, не озираясь, цели вышли, простираясь, достигая славы вечного венца. Жаль тратить время на раздоры, распри, критику и ссоры. Совершить хочу свое верье до конца. Пусть то, как хочет, рассуждает, Бог источник открывает, Он во мне ключом любви и мира бьет. Когда Господь придет во славе, эту землю я оставлю, и меня Он в восхищение соберет. А я бегу, не озираясь, цели вышли, простираясь, достигая славы вечного венца. Жаль тратить время на раздоры, распри, критику и ссоры. Совершить хочу свое верье до конца. А я бегу, не озираясь, цели вышли, простираясь, достигая славы вечного венца. Жаль тратить время на раздоры, распри, критику и ссоры. Совершить хочу свое верье до конца. Совершить хочу свое верье до конца. Совершить хочу свое верье до конца.